На танках. Это был самый обычный день. После своих уроков в школе папа остался дома и работал на компьютере, а мы с мальчишками ели, играли, читали, спали, гуляли. С прогулкой-то и возникла заковыка. Всем вдруг очень захотелось устроить общесемейный выезд. Всем, кроме папы. Конечно, у которого только-только пошла работа, и которому совершенно не хотелось от нее отрываться. Он пытался спровадить нас на площадку, на участок к нашим друзьям, в магазин за конфетами, но мы были непреклонны. «На танки!» – вопили старшие, носясь вокруг папы, и время от времени вскарабкиваясь к нему на колени. «Да, хорошо бы на танке, давно там не были», – радостно поддерживала я, делая вид, что эта идея родилась в головах сыновей, а не была конспиративно подсказана им мною несколько минут назад. Самый младший, полуторагодовалый Андрюшка, не понимал, почему все бегают и суетятся. Но из-за врожденного командного духа тоже стал наскакивать на папу с восклицанием «На няни!». Примерно через полчаса папа сдался. Мемориал воинам. Папа со старшими обсуждают, почему у двоих воинов за спиной крылья. Ваня вдруг догадывается: «Пап, это же ангелы, которые охраняют солдат». Папа в ответ рассказывает про архангелов Михаила и Гавриила. Мальчишки слушают внимательно, но немного нетерпеливо, незаметно продвигая папу в сторону самого для них главного – военной техники, на которую, а иногда в которую, можно забираться. Самый младший глядит на все изумленными глазами. Он, кажется, еще не был тут в сознательном возрасте. Хотя этот музей под открытым небом всего в 10 минутах езды от нас, но выбираемся мы туда нечасто. И вот, наконец, мы доходим до танков, ракетных установок и прочей военной техники. Папа со старшими начинает методично покорять машину за машиной. Мы с младшим начинаем носиться между танками. Он в полном восторге. Я с абсолютно бессмысленными причитаниями. «Только не упади и смотри, пожалуйста, под ноги». Он, разумеется, смотрит не под ноги, чего он там не видел, а только на танки. Но каким-то чудом все-таки не падает. Наконец он выматывается. «Пойдем к папе с братиками», зову я с надеждой. И вот оно счастье. Не несясь, не рискую каждую минуту расквасить нос или разбить коленку, а медленно, в полном спокойствии, умиротворенно держась за руки, мы идем назад к своим. Идти не очень далеко. Уже видны их фигуры на очередном танке. Именно в этот момент раздался крик и звук удара. Может быть, сначала звук удара, а потом крик. Ванькин крик. Кажется, потом закричал еще кто-то из тех, кто был рядом. «Наш папа? Или папа другого мальчика?» Точно вскрикнула та, другая мама. А потом наступила полная тишина. И ничего, ничегошеньки не видно с этого места, где замерли мы с Андрюшкой. Только папина фигура, склонившаяся над чем-то. Над кем-то. «Штырь! Он упал на штырь!» Билась во мне, пока я, подхватив сопротивляющегося Андрюшку, под мышки бежала к тому танку. Все внутри сжималось от ужаса и предчувствия непоправимого. Давным-давно в одной знакомой мне семье произошла трагедия. Упала на штырь 9-летняя девочка, единственная и горячо любимая дочка. Оказались пробитыми внутренние органы. Девочка чудом осталась жива. Нужна была дорогостоящая операция. Впереди были годы реабилитации. Все это обсуждалось между знакомыми, собирались какие-то деньги. Но ничего не говорилось о самых первых минутах. Тогда в этом обсуждении со стороны их просто не было, этих бесконечных страшных первых минут, которые довелось пережить только маме. Хлеставшей крови. Кто-нибудь знает, как ее остановить? Срывающихся цифр, дрожащих пальцев, оказывавшихся неспособными набрать номер скорой. Самой скорой, которая, казалось, никогда не приедет. Белого-белого лица девочки. И полной беспомощности перед болью и страхом твоего ребенка. Штыря не было. Не было. Был тяжеленный люк от танка, который не выдержал рывка Вани и упал на его ногу. Как нам потом объяснили, если бы нога стояла немного по-другому, сработал бы эффект ножниц. Был бы перелом или даже... Но нога стояла немного не так. «Тетя Дуня, а это ведь ангел-хранитель Ваню сберег, да?» спросил потом 9-летний сын моей подруги. «Ну, сделал так, чтобы с ногой ничего страшного не случилось». Перелома не было. И даже трещины не было. был только сильный ушиб, отек, гематома. Неделя в повязке, перевязки каждые 2 дня, прыжки по квартире на 1 ноге. Белое-белое лицо Вани в первые часы. И его восторженная: «Мама, папа возил меня по больнице в настоящей инвалидной коляске!» После 2-й перевязки. Бесконечная ночь в московском травмпункте. Усталый взгляд врача. «Что у вас случилось?» И медленно расширяющиеся глаза. «Люк от танка? Где же вы взяли танк?» А потом внезапно, в глубокой ночи, его теплый и живой рассказ о своей бабушке, которая воевала на Курской дуге. Она до сих пор жива. Ей было тогда всего 17. Это одно из самых удивительных чудес, к которым я так и не могу привыкнуть, которое каждый раз воспринимаю как удивительный и незаслуженный подарок. Момент соприкосновения с жизнью совсем-совсем незнакомого человека, когда он вдруг делится с тобой чем-то пронзительно светлым и очень своим, и этим навсегда входит в твою жизнь, когда ты, возможно, больше никогда его не увидишь. Сняли повязку, прошел ушиб. Ваня уже давно снова скачет на обеих ногах и лишь время от времени вспоминает: «Мам, а помнишь, папа меня возил в больницу, где врач рассказывал мне про войну? Ну, когда я еще ногу ушиб на том поле, где много танков и каменные ангелы». Евдокия Варакина. «Как Бог меня замуж выдавал. Секрет счастливого брака». Читает Марина Понькина. Запись произведена в творческой студии Андрея Долгова в 2022 году.